Глава 13. Происшествие в Пендлтонском лесу. Выйдя из часовни, Полианна направилась не домой, а в сторону Пендлтонского холма. Это был первый выходной день, так она называла дни, в которые не должна была учиться шить или готовить, который выдался для нее таким безрадостным. Теперь ей надо было как-то успокоиться и собраться с мыслями. И она знала, ничто не утешит ее сейчас лучше зелени и тишины Пендлтонского леса. И несмотря на то, что жаркое солнце нещадно палило ей спину, Полианна принялась быстро взбираться по крутому Пендлтонскому холму. «Раньше половины шестого меня дома никто не ждет», — размышляла она на ходу. «А мне куда приятнее сделать крюк и прогуляться по лесу». Она уже бывала в Пендлтонском лесу и знала, как там красиво. Однако сегодня она обрадовалась лесу больше обычного. Она с восхищением глядела по сторонам и даже на какое-то время забыла о том щемящем чувстве, которое охватывало ее при одной только мысли, что завтра ей придется сообщить Джимми Бину печальную новость. Полианна подняла глаза. Среди густых крон деревьев виднелись островки ярко-голубого неба, а солнце подсвечивало яркую зеленую листву. «Жаль, что леди из женской помощи всего этого не видят», — продолжала размышлять Полианна. «Мне кажется, если бы они попали сюда, им бы не захотелось так громко кричать, и к Джимми Бину они, наверное, отнеслись бы совсем по-другому, и кто-нибудь взял бы его к себе». Вряд ли Полианна смогла бы объяснить, отчего она так думает. Но, тем не менее, она была совершенно уверена, что здесь, в этом лесу, она сумела бы убедить женскую помощь, и та отнеслась бы к сути дела Джимми Бина совсем по-другому. Вдруг Полианна услышала невдалеке собачий лай. Она остановилась и прислушалась. Лай с каждым мигом приближался, и, наконец, навстречу Полианне выскочил небольшой пес. «Здравствуй, здравствуй, песик!» — обрадовалась Полианна. Она сразу узнала его. Это был песик ее незнакомца, мистера Пендлтона. И теперь Полианна с нетерпением смотрела на тропинку, ожидая, когда из леса появится хозяин. Но, к ее удивлению, минута проходила за минутой, а мистер Пендлтон так и не выходил. Она внимательно поглядела на собаку. Пес проявлял явные признаки беспокойства. Он то и дело принимался лаять, скулить. Потом он несколько раз убегал по тропинке в ту сторону, откуда появился, и тут же возвращался обратно. Полианна пошла следом за ним. Через некоторое время тропинка раздвоилась. Полианна пошла прямо, а пес побежал в сторону. Но скоро вновь к ней вернулся и жалобно заскулил. «Но я же иду домой!» — смеясь сказала песику Полианна и продолжила путь. Тут маленький пес словно обезумел. Он принялся, не переставая, носиться между тропинками, взад-вперед, взад-вперед. Теперь каждое его движение воплощало мольбу. Заметив это, Полианна сошла на боковую тропинку и последовала за ним. Пес тут же ринулся вперед. Пройдя несколько ярдов, Полианна все поняла. У подножия крутой скалы неподвижно лежал человек. Под ногой Полианны громко хрустнула ветка. Мужчина поднял голову. Испуганно вскрикнув, Поллианна бросилась к нему. «Мистер Пендлтон! Мистер Пендлтон! Что с вами? Вы не разбились?» «Разбился? О, нет! Я просто решил немного передохнуть в этом прелестном солнечном уголке», — ядовито произнес он. «Послушай, ты хоть что-то способна понять? Или, по крайней мере, сделать что-нибудь путное?» Он спросил это так грубо, что Поллианна всхлипнула от обиды. Но так как она привыкла все понимать буквально, она постаралась как можно обстоятельнее ответить на оба вопроса мистера Пендлтона. «Вообще-то я пока не очень много знаю и понимаю, да и делать умею не все, мистер Пендлтон. Но все в женской помощи, кроме миссис Роусон, говорили, что я очень разумная. Я однажды это случайно подслушала, а они не знали, что я их слышу». Мистер Пендлтон невесело улыбнулся. «Ладно, ты уж прости, дитя мое. Это все из-за проклятой ноги. А теперь слушай внимательно». Он с трудом извлек из брючного кармана связку ключей и, сняв один, протянул Поллианне. «Иди прямо по тропинке. Через 5 минут ты выйдешь к моему дому. Дойди до боковой двери под порт-кошером и открой ее этим ключом. Ты знаешь, что такое порт-кошер?» «Порт-кошер — навес над подъездом». Примечание редакции. «Знаю, сэр. У тети Полли он тоже есть. Над ним находится терраса с замечательной плоской крышей. Я там однажды спала. Вернее, не спала, потому что меня нашли». «Что?» «А? Ну вот, войдешь в дом, пройдешь прихожую, а потом холл до самой последней двери. Открой ее и войди в комнату. Там посредине стоит большой письменный стол, а на нем телефон. Умеешь обращаться с телефоном?» «Да, сэр. Однажды тетя Полли...» «Неважно, что там случилось с твоей тетей Полли», — нетерпеливо перебил мистер Пендлтон. Мистер Пендлтон попытался немного подвинуться, и лицо его скривилось от боли. «Поищи телефон доктора Томаса Чилтона», — с усилием продолжал он. «Он есть на карточке, которая лежит где-то рядом с аппаратом. Вообще-то она должна висеть на крючке, но, думаю, не висит. Поищи внимательней. Ты сможешь узнать карточку с телефонами?» «О да, сэр. Я просто обожаю разглядывать ту, которая есть у тети Полли. Там такие забавные имена, и скажешь доктору Чилтону», — снова перебил мистер Пендлтон, «что мистер Пендлтон лежит со сломанной ногой у подножия утеса маленького орла в Пендлтонском лесу. Передай, чтобы он немедленно выезжал сюда. Пусть захватит с собой еще 2 мужчин и носилки. Обо всем остальном он и сам догадается. Скажешь только, что от дома нужно идти по этой тропинке». «Значит, вы сломали ногу, мистер Пендлтон? Какой ужас!» — с сочувствием воскликнула девочка. «Но я так рада, что пришла. Не могу ли я что-нибудь сделать?» «Именно что можешь, но только, по-моему, не хочешь. Не будешь ли ты так любезна побыстрее сделать то, о чем я тебя сейчас спросил? Сейчас не время болтать». И мистер Пендлтон тихо застонал. Поллианна ринулась к дому. Голубое небо по-прежнему сияло между кронами деревьев. Но Поллианна даже не смотрела на него. Она неслась, что было духу, вперед, и внимательно глядела под ноги, боясь споткнуться о камень или корягу. Вскоре она достигла дома. Она уже видела его раньше, но близко еще ни разу не подходила. И теперь эта громада из серого камня с множеством веранд на высоких колоннах и массивной парадной дверью почти напугала ее. На мгновение она оторопела, но тут же поспешила дальше. Миновав заброшенную лужайку, она обогнула дом и оказалась у боковой двери. С того самого момента, как она покинула мистера Пендлтона, она изо всех сил сжимала ключ в руке. Теперь рука так онемела, что Поллианна не сразу смогла повернуть ключ в замке. Наконец ей это удалось, и тяжелая дверь со скрипом отворилась. Поллианна испуганно замерла у порога. Она с опаской оглядывала большой полутемный холл и не знала, что и подумать. Она вспомнила, что дом мистера Пендлтона многие считали таинственным местом, и что где-то тут спрятан скелет. Но, несмотря ни на что, она знала, что должна войти в эти страшные комнаты, позвонить доктору и сообщить, что мистер Пендлтон. Поллианна понеслась без оглядки в конец холла и отворила последнюю дверь. Комната, в которую она попала, оказалась большой и мрачной. Стены ее были отделаны панелями темного дерева, такими же, как в холле, а на окнах висели алые шторы. Единственной живой деталью был солнечный свет, который струился сквозь западное окно. Он играл на латуни каминной решетки и отражался в никеле телефонного аппарата, стоявшего на огромном письменном столе посредине комнаты. Поллианна на цыпочках подкралась к столу. Карточки с телефонами на крючке и впрямь не оказалось. Оглядевшись, Поллианна нашла ее на полу. Она провела трясущимся пальцем по колонке с фамилиями, пока не добралась до номера доктора Чилтона. Секунду спустя она уже пересказывала ему дрожащим голосом все, что просил передать мистер Пендлтон. Выслушав, мистер Чилтон задал несколько четких вопросов, и Поллианна ответила на них. Когда он, наконец, повесил трубку, Поллианна облегченно вздохнула. Но и теперь она не позволила себе даже как следует осмотреться и ринулась назад. У нее осталось смутное и чрезвычайно сумбурное воспоминание о многочисленных книжных шкафах, алой драпировке, неопрятном письменном столе, где царил полный хаос, замусоренном поле и бесчисленных дверях. За каждой из них вполне мог находиться скелет. Мгновение спустя она выскользнула из полуоткрытой входной двери и вскоре уже вновь стояла перед мистером Пендлтоном. Даже он, несмотря на страдания, заметил, сколь мало времени отсутствовала Поллианна. — Ну, что скажешь? Ты не смогла войти в дом? — осведомился он. Поллианна удивленно посмотрела на него. — Да нет, я вошла. — Я ведь уже вернулась, — ответила она. — Как же я вернулась бы, если бы не смогла войти? Доктор сказал, что постарается как можно скорее. Он захватит двух мужчин, и все остальное тоже. Он говорит, что совершенно точно представляет, где вы сейчас лежите. Вот я и не стала дожидаться его. Мне хотелось побыть с вами. — Да ну! — горестно усмехнулся мужчина. — Не могу сказать, что одобряю твой выбор. Я бы на твоем месте поискал общество повеселей. Вы хотите сказать, что вы слишком сердитый? Спасибо за откровенность. Именно это я и хотел сказать. Но вы же только кажетесь сердитым, — тихо засмеялась Поллианна. На самом деле вы совсем другой. Ты-то откуда знаешь? — удивился мистер Пендлтон, пытаясь поудобнее пристроить голову и не потревожить при этом больную ногу. Но я, например, вижу, как вы с ним обращаетесь, — ответила Поллианна, видя, как мистер Пендлтон ласково положила руку с длинными пальцами на голову пса. «Странно», — задумчиво продолжала она, — «собаки и кошки отчего-то разбираются в людях лучше самих людей. Вы тоже так думаете, мистер Пендлтон? Знаете, давайте я подержу вам голову». Пока Поллианна помогала ему изменить положение головы, мистер Пендлтон не раз сморщился от боли и даже издал несколько стонов. Все же, когда в конце концов голова его оказалась на коленях у девочки, он убедился, что это куда удобнее, чем каменистая впадина. «Да, так, пожалуй, гораздо лучше», — благодарно пробормотал он. Потом он надолго умолк. Поллианна внимательно вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, заснул он или нет. В конце концов, она все-таки поняла, что он не спит. Рот его был слишком крепко сжат. Казалось, он стискивает зубы, чтобы не застонать от боли. Поллианна перевела взгляд на большое, сильное тело мистера Пендлтона. Увидев, как безжизненно оно сейчас распростерлось на земле, она сама едва не застонала от сочувствия. Одну руку, крепко сжатую в кулак, мистер Пендлтон откинул далеко в сторону, другая по-прежнему лежала на голове пса. Пес сидел совершенно неподвижно, не спуская тоскливого и преданного взора с хозяина. Близился вечер. Солнце спускалось все ниже, а тени деревьев стали длиннее. Поллианна сидела, не меняя позы. Она так боялась причинить лишние страдания мистеру Пендлтону, что, казалось, даже дышать перестала. Звери и птицы вокруг словно все понимали, и компания, поневоле расположившаяся в лесу, совершенно их не смущала. Какая-то птица спустилась так близко от девочки, что та могла схватить ее. Потом на ветке, росшей у самой земли, появилась белка. Она тряхнула пушистым хвостом у самого носа Поллианны, а затем с опаской уставилась на пса. Но тот даже не шелохнулся. Вдруг пес поднял уши, тихо заскулил и коротко тявкнул. Поллианна услышала голоса. Из-за деревьев показались люди. Они несли носилки и прочее необходимое снаряжение. За ними шел доктор Чилтон. Этого стройного, всегда гладко выбритого человека с очень добрыми глазами Поллианна уже знала. Он подошел к ней и приветливо улыбнулся. «Итак, моя маленькая леди, вы решили поиграть в сестру милосердия?» «Ну что вы, сэр», — ответила Поллианна и тоже улыбнулась. «У меня даже и лекарства с собой не было. Я просто держала его голову. Но я так рада, что оказалась здесь». «Я тоже», — кивнул головой доктор и занялся пострадавшим.